«А, в компании», — прошипел Горданов. «Но почему же она ему так верит? Ведь он может ее надуть, как дуру». «Спросите ее, почему она ему верит? Я этого не знаю». «Любва, что ли, зашла?» «Даже щенок есть!» «Она замуж за него, может быть, собирается?» «Он женат!» Горданов задумался и через минуту произнес нараспев. «Так вот вы какие стали, голубчики! А вы, моя умница, знаете ли, что подобные дела-то очень удобно всплывают на воду по одной молве?» «Конечно, знаю. Только что же значит бездоказательная молва, когда старик признан сумасшедшим, и все его показания о пропаже 50 тысяч принимается как бред сумасшедшего?» «Бред сумасшедшего? Он сумасшедший?» «Да-с, сумасшедший. А вы что же меня допрашиваете? Мы ведь здесь с вами двое, с глазу на глаз, без свидетелей. Так вы немного с меня возьмете, если я вам скажу, что я этому не верю, и что верить здесь нечему, потому что 50 тысяч были, они действительно украдены, и они в руках Кишенского, и из них уже вышло не 50 тысяч, а 150. И что же вы, наконец, из всего этого возьмете?» «Но вы сами можете отсюда что-нибудь взять, любезная Ванскок? Вы можете взять, понимаете? Можете взять благородно, и не для себя, а для бедных вашего прихода, которым нечего лопать». «Благодарю вас покорно за добрый совет. Я пока еще не доносчица», — отвечала Ванскок. «Да ведь вас же бессовестно эксплуатируют, себе все, а вам ничего». «Что ж, в жизни каждый ворует для себя. Борьба за существование!» «Ишь ты, какая она стала! А вы знаете, что вы могли бы облагодетельствовать сотни преданных вам людей, а такая цель, я думаю, оправдывает всякие средства». «Но, Горданов, вы меня не надуете». «Я вас не надую». «Да, конечно, не надую, потому что вы не волынка, чтобы вас надувать, а я...» «А вы хотели бы заиграть на мне, как на волынке?» «Нет, прошло то время. Теперь мы сами с усами, и я знаю, чего вам от меня надобно». «Чего вы знаете?» «Ничего вы не знаете, и я хочу перевести силу из чужих рук в ваши». «Да-да-да, рассказывайте, разводите мне антимонию-то. Вы хотите сорвать куртаж?» «Куртаж. Скажите, пожалуйста, какие она слова узнала. Вы меня удивляете, Ванскок. Это все было всегда чуждо вашим чистым понятиям». «Да, подобные вам добрые люди перевоспитали. Полные мне быть дурой. И я поняла, что с волками живучи, надо и выть по-волчьи». «Так войте ж, войте, если вы это понимаете», — сказал ей Горданов, крепко стиснув Ванскок за руку повыше кисти. «Что вы это, с ума, что ли, сошли?» — спокойно спросила его, не возвышая голоса, Ванскок. «Живучи с волками, воете по-волчьи и не пропускайте то, что плывет в руки. Что вам далось это глупое слово «донос»? Все средства хороши, когда они ведут к цели. Волки не церемонятся. Режьте их, душите их, коверкайте их, подлецов, воров, разбойников и душегубов. И потом? И потом. Чего вы хотите потом? Говорите, говорите, чего вы хотите? Или постойте. Вы гнушаетесь доносом, но не надо доноса». «Я думаю, что не надо, потому что я ничего не могу доказать и не хочу себе за это беды». «Беды, положим, не могло быть никакой, потому что донос можно было сделать безымянный». «Ну, сделайте». «Но я говорю, не надо доноса, а возьмите с них отсталого, с Кишенского и Фигуриной. — Покорно вас благодарю. — Вы подождите благодарить. Мы с вами станем действовать заодно. Я буду вам большой помощник, неподозреваемый и незримый. У Горданова зазвенело в ушах, и в голове зароился хаос мыслей. Ванскок заметила, что собеседник ее весь покраснел и даже пошатнулся. — Ну, и что далее? — спросила она. — Далее, — отвечал Горданов, весь находясь в каком-то тумане. — Далее мы будем сила. Я поведу вам ваши дела не так, как Кишенский ведет дела Фигуриной. — Вы все заберете себе? — Нет, клянусь вам Богом, клянусь вам. Не знаю, чем вам клясться. — Нам нечем клясться. — Да, это прескверно, что нам нечем клясться. Но я вас не обману. Я вам дам за себя двойные, тройные обязательства. Наконец, черт меня возьми, если вы хотите, я женюсь на вас. А, что вы, я это взаправду. Хотите, я женюсь на вас, Ванскок? Хотите? Нет, не хочу. Почему? Почему вы этого не хотите? Я не люблю ребятишек. «У нас не будет, Ванскок, никаких ребятишек. Решительно никаких не будет. Я вам даю слово, что у нас не будет ребятишек. Хотите, я вам дам это на бумаге?» «Горданов, я вам говорю, вы сошли с ума!» «Нет, нет, я не сошел с ума. Я берусь за ум и вас навожу на ум», — заговорил Горданов, чувствуя, что вокруг него все завертелось, и с головы его нахлестывают шумящие волны какого-то хаоса. «Нет, у вас будет 50 тысяч. Они вам дадут 50 тысяч, охотно дадут. И ребятишек не будет. И я женюсь на вас и дам вам на бумаге, и буду вас любить. Любить». И он, говоря это слово, неожиданно привлек к себе Ванскок в объятия, и в то же мгновение, шатаясь, отлетел от нее на 3 шага в сторону, упал в кресло и тяжело облокотился обеими руками на стол. Ванскок стояла посреди комнаты на том самом месте, где ее обнял Горданов. Маленький. Такая коренастая фигура помадной банки так прикипела к полу всем своим дном, лицо ее было покрыто яркой краской негодования. Вывороченные губы широко раскрылись, глаза пылали гневом и искрились, а руки, вытянувшись судорожно, замерли в том напряжении, которым она отбросила от себя Павла Николаевича. Гордановым овладело какое-то истерическое безумие, в котором он сам себе не мог дать отчета, и из которого он прямо перешел в бесконечную немощь расслабления. Прелести Ванскок здесь, разумеется, были ни при чем, и Горданов сам не понимал, на чем именно он тут вскипел и сорвался, но он был вне себя. И сидел, тяжело дыша и сжимая руками виски до физической боли, чтобы отрезвиться и опамятоваться под ее влиянием. Он чувствовал, что он становится теперь какой-то припадочный. Прежде, когда он был гораздо беднее, он был несравненно спокойнее. А теперь, когда он уже не без некоторого запасца, им овладевает бес. Он не может отвечать за себя. Так, чем рана ближе к заживлению, тем она сильнее зудит. Потому-то Горданов и хлопотал скорее закрыть свою рану, чтобы снова не разодрать ее в кровь своими собственными руками. Душа его именно зудела, и он весь был зуд. Этого состояния Ванскок и не понимал. Справедливость требует сказать, что Ванскок все-таки была немножко женщина. И если не все, то нечто во всей только что произошедшей сцене она все-таки приписывала себе. Это ей должно простить, потому что ей был уже не первый снег на голову. На ее житейском пути встречались любители курьезов, для которых она успела представить собою интерес. Но Ванскок была истая весталка. Весталка, у которой недаром для своей репутации могла бы поучиться твердости восторженная норма.